Глава 18. Несмотря на режим повышенной готовности, нас все же изредка отпускают на выходные в Форт Марф, военный городок при базе. Сегодня как раз моя очередь, мы чередуемся с Траком. Я не был в Форт Марве с самой демобилизации, забегая в расположение 1-3 повидаться с Гусом. Глупо. Я на базе черт знает сколько времени, а все никак не встретимся. Мне не везет, Гуса нет на месте, и Дневальный отказывается мне сообщить, куда его услали. Что ж, не судьба. В нетерпении бегу к КПП. Машина уходит в город через пару минут. Как назло, по дороге натыкаюсь на взводного. «Трюда», — говорит Бауэр. «Сэр», — отвечаю я, вытягиваясь. Наше общение все больше напоминает мне глупую затянувшуюся игру. «Трюда, вы в курсе, что база находится в состоянии повышенной готовности?» — совершенно серьезно спрашивает лейтенант. «Сэр, так точно, сэр!» — ору я в никуда. «Значит, вы знаете, что опоздание из увольнения или дисциплинарный проступок во время пребывания за пределами части могут повлечь за собой суд военного трибунала по законам военного времени? Мой грузовик вот-вот уйдет. Как можно более спокойно я отвечаю взводному. «Сэр! Сержант знает об этом, сэр!» «Чем вы собираетесь заняться в увольнении?» «Хочу ответить дежурным. Сэр, не знаю, сэр, но черт тянет меня за язык». «Сэр, сержант хочет зайти в массажный салон и хорошенько спустить пар со специалистами по особым услугам, сэр». В моем возрасте, особенно в период гормональной перестройки организма под воздействием омолаживающих и стимулирующих препаратов, сексуальное воздержание противопоказано, сэр. Громко кричу я так, что проходящие мимо офицеры удивленно оглядываются на мой крик. Щеки взводного наливаются красными пятнами. Сдерживаясь, он негромко, даже понизив голос, сообщает. «Трюда, венерическое заболевание также будет расценено как дисциплинарный проступок». Я сбиваю взводного пинком под колено и впечатываю в ботинок в его удивленную физиономию, добавляю по ребрам, с наслаждением опуская армированный каблук на поясницу. И еще раз. Вот он перекатывается, здоровенный Боров, пытается подняться, и я укладываю его назад ударом колена в лоб, а потом выхватываю лопатку. Ее приятная тяжесть вселяет в меня уверенность. «Трюда, ты заснул?» Я с сожалением выныриваю из своего сладостного видения. «Сэр, сержант будет пользоваться только услугами сертифицированных специалистов, имеющих медицинскую справку о том, что они имеют право по состоянию здоровья оказывать интимные услуги имперским военнослужащим, сэр». Ору я так старательно, что кто-то из уходящих офицеров прыскает в кулак. «Трюда, я не буду лишать тебя увольнения, но после возвращения жду тебя к себе», — говорит Бауэр, — «а пока свободен». «Сэр, есть, сэр! Спасибо, сэр!» Я четко поворачиваюсь, делаю 2 уставных шага и мчусь к южному КПП. Конечно же, мой грузовик уже ушел. Ушли все грузовики. Я толкусь о ворот перед часовым у шлагбаума и чувствую себя полным идиотом. Все-таки взводный добился своего. В период повышенной готовности передвижения за территорией базы пешим порядком запрещены, только на транспортном средстве. И где его взять в субботнее утро, ума не приложу. Сержант военной полиции в белом шлеме, потешно смотрящимся в комплекте синей-зеленой брони, внимательно смотрит мне в спину. Ждет, когда я сделаю 3 шага и пересеку таким образом границу базы, нарушу приказ. Все же сволочной народ эти военные копы. Поворачиваюсь к нему, отрицательно качаю головой, мол, ничего не выйдет, дружище. Тот пожимает плечами, с серьезным видом разводит руками. Ну нет, так нет, в другой раз. В этот момент маленький джип козликом выпрыгивает из боковой аллеи и с визгом тормозит у шлагбаума. Часовой встряхивается и идет проверять документы. Автоматическая турель над моей головой едва слышно гудит, разворачиваясь в сторону машины. «Вам Форт Марф, сержант?» — слышу я знакомый голос из джипа. «Так точно, мэм!» — кричу я в ответ. «Садитесь нам по пути», — отвечает русая бестия Ахара. Перед тем, как запрыгнуть на заднее сиденье, поворачиваюсь к сержанту и делаю ему наиболее пристойный из имеющихся вариантов знака. «Ну что, съел?» Сержант, словно не замечая меня, смотрит в сторону. Ахара поджимает губы, скрывая улыбку. Джип рвет с места так, что я чуть не вылетаю кувырком через задний борт. «Легче, Курт, у нас гость!» — кричит лейтенант водителю. Тот кивает круглой макушкой и так сжимает педаль в пол, словно желает продавить его насквозь. На всякий случай я обеими руками ухватываюсь, за что придется, и крепко упираюсь ногами. Легкую машину так швыряет на виражах и подъемах, что поездка на Томми по бездорожью представляется мне сущей прогулкой. Такое ощущение, что штабной водила в принципе не знает, где у машины педаль тормоза. Но дама с голубыми глазами рядом со мной сидит спокойно, и я смиряюсь, решив, что умереть в присутствии женщины, пусть даже так бессмысленно, нужно достойно. «Значит, к девкам собрались, сержант?» — громко интересуется лейтенант сквозь шум ветра. «Кажется, у меня покраснели уши. Мычу в ответ что-то невразумительное». «Нет?» — удивляется Ахара. «А 5 минут назад вы кричали об этом на всю базу. Встречный ветер не в силах остудить мои уши». «Я отвечал на вопрос офицера, мэм». Стараясь не прикусить язык от немилосердной тряски, кричу я. «Странная тема для беседы, не находите, сержант?» Я пытаюсь что-то сказать, но вдруг краем глаза вижу ее улыбку. Поворачиваю голову точно. Лейтенант беззвучно смеется, наблюдая мои мучения. «Мне нужно отвечать, мэм?» «Все же интересуюсь я. Не обязательно, Трюда, я пошутила». Я улыбаюсь ей в ответ. Все-таки есть в ней что-то притягательное. Что-то, от чего не знаешь, как себя вести в ее присутствии. И дело вовсе не в офицерском звании. Скрывая неловкость, спрашиваю. «Мэм, кажется, я знаю, откуда ваш водитель. В самом деле, и откуда же?» «В Зеркальном есть клуб экстремалов. Они прыгают с верхушек городских башен на паракрыле. Смертность у них процентов 20, не меньше. По-моему, ваш самоубийца как раз оттуда». Ахара смеется. Я улыбаюсь в ответ, отворачиваясь, как будто от ветра. Определенно, эта женщина меня смущает. Чувствую ее изучающий взгляд, заставляю себя разозлиться. Подбор в отдел по работе с личным составом организован что надо. Такая вызнает все, что ей нужно, и ты не заметишь как. Курт мечтал стать морским летчиком, летал на малых самолетах в любительском клубе. Военную авиацию не прошел по здоровью, вот теперь отрывается на нас. Не беспокойтесь, Курт воет быстро, но аккуратно, громко поясняет лейтенант. Видимо, так, чтобы ее слова были слышны водителю. А тот, знай себе, покручивает своей круглой башкой и продолжает давить на педаль. Не то чтобы я слишком боялся, мэм, но все же за вас беспокоюсь. Этот маньяк своего добьется, продолжаю я никчемный треп. Вы преувеличиваете, Трюда. Она мягко улыбается и одной рукой умудряется поправить свои короткие волосы. У вас ведь нет родственников в Форт Марве. Вас призвали из резерва? Так точно, мэм. И что, на самом деле собираетесь в массажный салон? Это ведь не запрещено, мэм. Они для этого и созданы. Мне вдруг стало интересно, что будет делать в городе человек, который не был там 15 лет, поясняет Ахара. Вы интересуетесь по службе, мэм? Или мы просто болтаем, на всякий случай уточняю я. Она пожимает плечами. Откуда мне знать? Просто интересуюсь. В вашем ведомстве просто так ничем не интересуются, мэм. Я понимаю, служба такая. У каждого своя работа, быстро добавляю я, видя, как она начинает хмурить брови. На самом деле, мэм, я обожаю воду. Я 100 лет не плавал. Я могу сидеть в воде часами. Если бассейн на Централ Парк еще действует, я хочу искупаться. Вертикальная складочка между ее бровями разглаживается. Она с интересом смотрит на меня. «В вашем личном деле этого нет», — сообщает она. «В моем личном деле, наверное, сказано, что я преступник и зачинщик уличных беспорядков, мэм. Для корпуса это не важно, сержант. А для вас, мэм, неожиданно для себя спрашиваю я, и тут же смущаюсь своей дерзости. Для меня тоже, сержант. Она выделяет мое звание, проводя незримую границу. Внеслужебные отношения между сослуживцами, а тем более между начальниками и подчиненными, в корпусе не приветствуются. Настолько, что можно кубарем вылететь, дослуживать срок где-нибудь в охране полярной метеостанции. Я прекрасно понимаю намеки. Сгоняю улыбку и отвечаю, насколько позволяют условия, выпрямив спину. Спасибо, лейтенант, мэм. Да будет вам, Трюда. Она досадливо отворачивается и смотрит на мелькавшие мимо нас деревья на обочине. До самого Форт Марва мы больше не произносим ни слова. За КПП я соскакиваю через борт, отдаю честь. «Спасибо за помощь, мэм!» «Морская пехота своих не бросает, сержант», — улыбается Ахара. «Счастливо отдохнуть!» «Благодарю, мэм! И вам того же!» — произношу я в корму с ревом стартующего джипа.